отныне ее сочинения подверглись анафеме. В это же самое время муж Марины подвергся ожесточенной атаке со стороны одного из крупнейших русских периодических изданий, парижской газеты «Возрождение». Его упрекали в том, что он опубликовал в маленькой студенческой газетке, которую выпускал в Праге, несколько строк, которые были сочтены скандально пробольшевистскими. Речь шла о номере журнала «Своими путями» за май-июнь 1925 года. Примечание переводчика. Возмущенная этим безосновательным обвинением, Марина взяла за перо и, заступая за Сергея, написала язвительный памфлет, клеймящий русскую прессу Парижа. Она вызывала еще больше злобы в свой адрес, ответив на вопросы анкеты, опубликованной в журнале «Своими путями» и посвященной отношению иммигрантов к современной России. Абсолютно безразличная к последствиям своего поступка, она заявляла там: «Россия не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Писателям, как Алексей Николаевич Толстой, то есть чистым бытовикам, необходимо, ежели писание им дороже всего, какими угодно средствами в России быть, чтобы воочию и воушию наблюдать частности спешащего бытового часа. Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальнозорким, лучше видеть Россию издалека, всю, от князя Игоря до Ленина, чем кипящей в сомнительном и слепящем котле настоящего. Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, дышать. Вопрос о возврате в Россию — лишь частность вопроса о любви вблизи и любви издалека, о любви воочию, пусть искаженного до потери лика, и о любви в духе, восстанавливающей лик. О любви не втерпешь, сплошь на уступках, и о любви не терпящей, искажение того, что любишь. Но когда пожар не помогают издалека, единственное орудие писателя — слово, всякое иное вмешательство будет уже подвигом гражданским. Гумилев. Так, если в писателе сильнее муж, в России дело есть. И героическое. Если же в нем одолевает художник, то в Россию он поедет молчать. В лучшем случае умалчивать, в морально наилучшем говорить в стенах ЧК. Но пишут же в России, да, с урезами цензуры, под угрозой литературного доноса, и приходится только дивиться героической жизнеспособности так называемых советских писателей, пишущих, как трава растет из-под тюремных плит, невзирая и вопреки, что до меня, вернусь в Россию недопущенным пережитком, а желанным и жданным гостем. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Избранная проза в двух томах» 1917-1937, том 2, Нью-Йорк, 1979, страница 305-306, примечание переводчика. Этой горделивой декларации Цветаева подтверждала, что она против всякого узкого национализма, что ее любви к России наплевать на любые границы, и что ее поэзия, несмотря на московские свои корни, принадлежит всему миру. Однако климат Восточной Европы отнюдь не был благоприятен для тонких откровений такого рода. Во Франции, как и в Чехословакии, иммигранты, еще страдающие от последствий русской революции, с трудом понимали, а тем более принимали тот факт, что поэтесса, покинувшая свою страну, и бывший офицер Белой армии отказываются приговорить чохом всех приверженцев большевизма. Их обоих стали подозревать во флирте с ленинскими агентами. У них стали выискивать признаки предательства в каждой строке. И, может быть, именно охлаждение отношений с друзьями, которые Марина почувствовала в это время, заставило ее искать более гостеприимный кров в другом месте, искать иное убежище. В течение всего 1925 года она мечтает о побеге отсюда. «Живу трудно, удушенная черной и мелкой работой, разбито внимание, нет времени ни думать, ни писать», — пишет она Ольге Черновой. «Сережа скоро возвращается. Ему необходимо не жить в Чехии. Уже возобновился процесс. Здесь сгорит пыль.